Аллилуйя! Жив Господь! Давайте поднимем Богу руки сейчас. Давайте поклонимся Ему. Давайте скажем Ему о том, как мы обожаем Его. Скажи Ему о том, как ты сильно любишь Его сейчас. Господь, мы как дети протягиваем свои руки к Тебе, как маленькие дети к своему Отцу. И мы хотим сказать Тебе: Отец, мы любим Тебя! Отец, мы любим Тебя! Спасибо Тебе за Твою любовь к нам, что Ты так возлюбил нас, что отдал Сына Своего. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты не испытываешь к нам ничего, кроме симпатии. Благодарим Тебя, что Ты влюблен в нас. Мы обожаем Тебя тоже. Мы обожаем Тебя со всей своей силой, Отец. Мы любим Тебя всем разумом своим, всей крепостью своею, всей душою своею. Мы любим Тебя, Отец. Мы обожаем Тебя, Отец. Ты самая большая ценность нашей жизни. Ты самая большая радость нашей жизни. Ты хлеб наш. Ты воздух наш. Ты жизнь наша. Без Тебя жизнь не имеет смысла, Господь. Мы влюблены в Тебя. Мы влюблены в Тебя. Мы влюблены в Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты возлюбил так нас, что даже умер за каждого из нас. Спасибо, что Твоя любовь, она привела Тебя на крест. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так влюблен в нас, за то, что Ты так обожаешь нас, что даже умер за нас на кресте, пошел в ад и в третий день воскрес. Спасибо Тебе. Господь, дай нам возлюбить Тебя настолько же сильно, как Ты любишь нас. Господь, дай каждому из нас осознать Твою великую любовь к нам и ответить Тебе взаимностью. Боже, дай нам влюбиться в Тебя. Дай нам влюбиться в Тебя по уши, Господь, чтобы мы не могли уже совладать с собой, чтобы мы уже не могли противостоять притягательности Твоей любви. Дай нам познать Тебя, чтобы нам влюбиться в Тебя. Дай нам узнать сердце Твое, мотивы Твои. Мы не сможем не влюбиться, если узнаем о них. Господь, дай нам влюбиться в Тебя и для этого познать Тебя больше, еще больше, еще больше, Господь, бесконечно больше. Дай нам познать Тебя. Яви нам, Господь, свет лица Своего. Дай нам познать Тебя так, как это только вообще возможно на этой земле, чтобы мы влюбились в Тебя так, как это только возможно на этой земле. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Ты жизнь моя. Скажи Ему: я люблю Тебя, Иисус. Скажи Ему, вложив свое сердце в эти слова, скажи Ему: я люблю Тебя, Иисус. Скажи Ему еще и вырази свою внутренность. Скажи Ему, даже если ты считаешь, на твой взгляд, кто его знает, искренне ли это? Любовь — это выбор, это не чувство. Скажи Ему изнутри своего сердца, скажи: я люблю Тебя, Иисус. Иисус, мы любим Тебя. Мы делаем выбор любить Тебя. Аллилуйя. Мы любим Тебя, Иисус. И любовь к Тебе — это правильный выбор каждого из нас. Мы ответим Тебе взаимностью, Иисус. И превзойдем даже самих себя и ожидания всех людей от нас. Аллилуйя. Твои чувства, Иисус, они будут взаимными. Мы, как Твои дети, обещаем, мы ответим взаимностью Тебе, Иисус. Аллилуйя. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус, всем сердцем Своим, крепостью Своей, всем разумом Своим. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Скажи Ему, я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Всем сердцем, всем разумом, всей силой. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Аллилуйя. Скажи Ему еще, не останавливайся. Скажи Ему, что ты любишь Его. Закрой свои глаза. Вместе со мной закрой свои глаза. Иисус, Он прямо сейчас перед тобой. Скажи Ему, Он смотрит на тебя, Он слышит тебя. Скажи Ему сейчас, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Бог мой. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя. тебя, Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. Мы любим тебя, Господь, обожаем тебя, прославляем тебя, поклоняемся тебе. Ты Бог наш, ты Господь наш. Мы ищем лишь тебя, мы любим только тебя. По большому счету, Господь, на этой земле нет больше никого, кого бы мы еще любили. Ты единственный, кого любим мы. Ты единственный, кого любим мы. Даже не себя, даже не других людей. Ты единственный, кого любим мы. И только потому, что мы любим тебя. Мы любим себя. И мы любим других. Потому что ты учишь нас. Ты говоришь нам любить ближнего, как себя. Но мы, Господь, любим других только потому, что любим тебя. Только потому, что любим тебя. Мы любим их тебя. Любим тебя, Господь, любим тебя, любим. поклоняемся Тебе, Иисус, поклоняемся Тебе. Возносим Тебе всю славу, возносим только Тебе всю честь. Аллилуйя, только Тебе. Давайте воздадим Ему славу сейчас. Мы обещаем всю славу Тебе, Отец, всегда, всегда. Только Тебе вся слава, Отец. Не нам, Господи, не нам, Тебе единому вся слава! Восплещи для Него. Скажет аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови ближнего и присаживайтесь. Благословите рядом стоящих и присаживайтесь. Спасибо большое. Молодцы. Классное прославление. Молодцы.